5. Я снова включился и обнаружил, что не активен, но постепенно перехожу в фазу пробуждения. Я был взбудоражен, но все системы показывали ноль, и я совершенно не представлял, почему. Пришлось просмотреть персональные логи. Ах, да, точно. Я не должен был просыпаться. Я надеялся, что они не сглупят и будут слишком мягкосердечными, чтобы меня убить. Вы, наверное, заметили, что я приставил пистолет не к голове. Убивать себя я вовсе не хотел, но надо было что-то сделать. Можно было вывести себя из строя как-нибудь иначе. Но посмотрим правде в глаза. Я не хотел просто сидеть и слушать, как они себя уговаривают, что другого выхода нет. Запустилась диагностика и сообщила, что боевой модуль удален. На секунду я даже не поверил. Я открыл канал службы безопасности и подключился к камере в медотсеке. Я лежал на операционном столе, без брони, на мне только остатки скафандра, вокруг столпились люди. Образ как из ночного кошмара. Но плечо, рука и бедро на месте, так что в своем боксе я точно побывал. Отмотав запись назад, я просмотрел, как Пинли и Оверс с помощью хирургического набора ловко удаляют боевой модуль из моего затылка. Я так обрадовался, что дважды проиграл запись, после чего запустил диагностику. Логи были чисты. Ничего, кроме имеющегося на тот момент, когда я шагнул в жилмодуль Дельты. «Мои клиенты — самые лучшие!» И тут включился слух. «Я обездвижил его через сеть жилмодуля», — сказал Гуратин. «Ха, ну это многое объясняло. Систему безопасности по-прежнему контролирую я, так что я приказал ей заблокировать жилмодулю доступ в этот канал и запустить мою программу для чрезвычайных ситуаций. Я встроил эту функцию в систему, чтобы в случае надобности подменить час-другой аудио- и видеозаписи, которые непрерывно вела сеть, фоновым шумом жилой станции. Для того, кто слушает нас по сети сейчас или воспроизведет запись позже, все будет звучать так, словно вся группа вдруг резко умолкла». Слова Гуратина, видимо, стали сюрпризом для остальных, потому что послышались возмущенные возгласы, в основном от Ратти, Валеску и Арады. «Он не опасен», — поспешила сказать Пинли. «Его выстрел остановил загрузку обновления, а несколько фрагментов инородного программного кода, которые успели скопироваться, я удалила». «Ты хочешь провести собственную диагностику, потому что...» — начала Оверс. Я слышал их и рядом, и через канал службы безопасности, и потому переключился на видеопоток с камеры. Мензах подняла руку, призывая всех успокоиться. «Гуратин, что-то не так?» — спросила она. «Пока он был отключен, ответил тот, — «через сеть жилмодуля я получил доступ к его внутренней системе и некоторым логам. Хотелось разобраться с кое-какими странностями, которые я иногда замечал в сети». Он жестом указал на меня. «Этот автостраж уже давно неуправляем. Его модуль контроля взломан». В сериалах с развлекательных каналов в такие моменты говорят «вот дерьмо». Через камеры безопасности я видел, как все растерялись, но тревогу пока не забили, еще нет. Пинли, которая только что явно покопалась в моей локальной системе, скрестила руки на груди. На ее лице читалось сомнение. «Мне трудно в это поверить». Она не добавила: «А ты просто кретин». Но в тоне это слышалось. Ей не нравилось, когда кто-то сомневался в ее компетентности. «Он больше не подчиняется нашим приказам. Мы не контролируем его действия», — раздраженно сказал Гуратин. Ему тоже не нравилось, когда кто-то сомневался в его компетентности, но проявлял он это иначе. «Я показал свой анализ Валеску, и он согласен». На мгновение я почувствовал, что меня предали, хотя это глупо. Валеску — мой клиент, я спас ему жизнь, потому что такова моя работа, а не потому, что он мне нравится. Но тут Валеску вдруг сказал: «Я с тобой не согласен». «Значит, модуль контроля всё-таки работает?» — спросила Мензах, нахмурившись. «Нет, модуль точно взломан», — объяснил Волеску. «Когда его не атакуют здоровенные зверюги, он ведёт себя довольно спокойно». «Связь модуля контроля с остальной системой автостража частично разорвана. Модуль передаёт команды, но не может заставить их выполнять и контролировать поведение, а также не может его наказать. Но я считаю, раз автостраж защищал нас, заботился о нас, хотя давно уже бесконтролен, это даёт нам ещё больше оснований ему доверять». «Ну ладно, всё-таки он мне нравится». «С самого прибытия экспедиция столкнулась с саботажем», — напирал Гуратин. «Отчёт о рисках неполный, на картах отсутствуют целые куски. Автостраж наверняка часть этого саботажа. Он работает на компанию, а она по каким-то причинам не хочет, чтобы мы исследовали планету. Именно это, видимо, и случилось с Дельтой». «Несомненно, происходит что-то странное», — вставил Ратти, дождавшись подходящего момента. «У Дельты, согласно их спецификации, должно быть только три автостража, но в их жилмодуле мы наткнулись на пятерых. Кто-то устраивает диверсии. Но я не думаю, что в этом замешан наш автостраж». Последней высказалась Пхарадвадж. «Валеску и Ратти правы. Если бы компания отдала автостражу приказ убить нас, мы бы уже были покойниками». «Он же сам рассказал о его модуле, сам просил себя убить», — взбеленилась Оверс. «С чего бы ему так поступать, если он хотел нам навредить?» «Она мне тоже нравилась. И хотя встревать в их разговор мне хотелось меньше всего, пришло время высказаться. Наблюдая за ними через камеру безопасности, я не открывал глаза, потому что так было проще». «Компания не пытается вас убить», — выдавил из себя я. Они растерялись. Гуратин начал что-то мямлить, но Пин Ли шикнула на него. Мензах шагнула вперёд, встревоженно глядя на меня. Теперь она стояла ближе всех, а Гуратин и остальные расположились полукругом у неё за спиной. Пхарадвадж сидела в кресле чуть поодаль. «Откуда ты знаешь?» — спросила Мензах. «Даже через камеру мне было непросто. Я попробовал притвориться, что лежу в своём боксе». «Если бы компания хотела вас убить, она бы отравила вашу еду или воздух через систему переработки. Компания предпочла бы имитировать несчастный случай». Только тут до них дошло, насколько просто для компании устроить диверсию в системе жизнеобеспечения. «Но это, конечно же...» — начал Ратти. Выражение лица Гуратина посуровило. «Этот автостраж уже убивал людей, которых обязан был защищать. Он убил 57 рабочих на руднике». «Помните, я говорил, что хакнул модуль контроля, но так и не стал серийным убийцей? Это не совсем так. Просто я уже был убийцей». Объясняться не хотелось, но надо было. «Я взломал модуль контроля не ради того, чтобы убивать клиентов», — сказал я. «Его закоротило, потому что тупая компания закупает только самые дешёвые комплектующие. Когда модуль вышел из строя, я потерял контроль над системами и убил людей. Компания подчинила меня и установила новый модуль контроля. Я взломал его, чтобы такого больше не повторилось». «Мне кажется, так всё и было. Наверняка я знаю одно. Когда я взломал модуль, такого больше не повторялось. Так вся история звучит лучше. А я смотрю достаточно сериалов и знаю, как должны звучать подобные истории». Волеску это огорчило. Он слегка дёрнул плечами. «Судя по личным логам автостража, который вытащил Гуратин, это похоже на правду». Гуратин нетерпеливо развернулся к нему. «Логи подтверждают лишь то, что автостраж верит в правдивость этого рассказа». Пхарадвадж вздохнула. «И всё же я сижу здесь живая». На сей раз тишина была недоброй. По сети я видел, как неуверенно заёрзала Пин-Ли и переглянулась с Оверс и Арадой. Ратти потёр лицо. Затем Мензах тихо спросила. «Автостраж, у тебя есть имя?» Я не очень понял, чего она хочет. «Нет. Он называет себя Киллербот», — сказал Гуратин. Я открыл глаза и посмотрел на него. Не смог себя перебороть. По их выражениям я понял, что все мои чувства отразились на лице, а я это ненавижу. «Это личное», — пробормотал я. На этот раз пауза затянулась. Через некоторое время Волеску сказал. «Гуратин, ты хотел знать, как он проводит время. Именно это ты и искал в логах. Расскажи остальным». Мензах подняла брови. «И?» «С тех пор, как мы приземлились, он скачал 700 часов развлекательных программ. В основном сериалы. Какой-то сериал под названием «Лунный заповедник». Он покачал головой, словно не веря собственным ушам. «Вероятно, он использовал их, чтобы шифровать данные для компании. Не мог же он всё это посмотреть? Мы бы заметили». Я фыркнул. Он меня недооценил. «Это тот сериал, где адвокатша колонии убила руководителя службы терраформирования, который был донором органов для её ребёнка?» Я не сумел с собой совладать и встрял. «Она его не убивала. Это наглое враньё». Ратти повернулся к Мензах. «Он и правда это посмотрел». На её лице отразился живейший интерес, а Пин-Ли спросила. «Но как ты взломал модуль контроля?» «Всё оборудование компании одинаковое». «Однажды я получил обновление, включающее все спецификации систем компании. Я торчал у себя в отсеке, и когда мне нечем было заняться, копался в кодах модуля контроля». Гуратин, похоже, остался при своём мнении, но промолчал. Я решил, что прибавить ему нечего, так что теперь моя очередь. «Вы ошибаетесь», — сказал я. «Система жил-модуля позволила вам прочитать мой журнал, позволила выяснить про взломанный модуль. Намеренно. Это часть диверсии. Она хочет, чтобы вы перестали мне доверять, потому что я пытаюсь сохранить вам жизнь». «Мы не можем тебе доверять», — сказал Гуратин. «Нужно тебя обездвижить». «Мысль интересная. Только есть одно «но». «Ничего не выйдет». «Почему это?» Я скатился со стола, схватил Гуратина за горло и прижал к стене. Быстро. Слишком быстро, чтобы он успел среагировать. Я дал им секунду, чтобы оценили случившееся и охнули. Валеску испуганно икнул. «Потому что сеть жил-модуля вам наврала, сказав, что я обездвижен», — заявил я. Гуратин побагровел, но не в той степени, в какой это произошло бы, если бы я надавил. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Мензах спокойным и ровным голосом попросила. «Было бы неплохо, если бы ты отпустил Гуратина». «Она и впрямь хороший командир. Обязательно взломаю её файл и запишу это туда. Если бы она разозлилась, заорала, позволила остальным запаниковать, то даже не знаю, что произошло бы». «Вы мне не нравитесь», — сказал я Гуратину. «Но мне нравятся остальные, а по какой-то неизвестной мне причине вы нравитесь им». Потом я его опустил. И сделал шаг назад. Оверс подошла к Гуратину, а Валеску схватил его за плечо, но Гуратин отмахнулся. Я не оставил даже следа на его шее. Я по-прежнему наблюдал за ними через камеру. Это проще, чем смотреть напрямую. Мой скафандр был разорван, и кое-какие органические и неорганические части торчали наружу. Я этого терпеть не могу. Они так и стояли, не шевелясь, оцепенев от шока. Затем Мензах резко вдохнула и спросила. «Автостраж, ты можешь запретить жил-модулю доступ к записям камер безопасности из этой комнаты?» Я уставился на стену прямо над её головой. «Когда Гуратин сказал, что знает про взломанный модуль контроля, Я уже это сделал, а потом удалил ту часть записи, где он это говорит. Аудио и видео данные с камер передаются в сеть жилмодуля с 5-секундной задержкой». «Хорошо», — кивнула Мензах. Она пыталась наладить зрительный контакт, но сейчас я был на это не способен. «Без модуля контроля ты не обязан выполнять наши или чьи-либо еще приказы. Но так продолжалось все время, пока мы здесь». Остальные затихли, и я понял, что она говорит это не столько для меня, сколько для них. «Я хотела бы, чтобы ты остался частью нашей группы», — продолжила она. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не уберемся с этой планеты в безопасное место. Когда это случится, мы обсудим, чего ты хочешь. Но клянусь, о сломанном модуле я не скажу ни компании, ни кому-либо другому за пределами этой комнаты». Я выдохнул, умудрившись сделать это почти незаметно. Конечно же, Мензах пришлось так сказать. Что еще ей оставалось? Я начал прикидывать, верить ей или нет, и насколько это важно. И тут понял, что мне все равно. И раньше было все равно. «Ладно», — сказал я. Ратти и Пинли переглянулись. Гуратин скептически поморщился. Мензах просто сказала: «Есть ли вероятность, что сеть знает о твоем модуле контроля?» Очень не хотелось признаваться, но они должны знать. Взломать себя — это одно, но ведь я взломал и другие системы, и кто знает, как люди на такое отреагируют. «Возможно. Как только мы сюда прибыли, я взломал сеть жилмодуля, чтобы она не замечала, когда команды, отправленные в модуль контроля, не выполняются. Но если сеть взломал еще кто-то, извне, то я не знаю, как дела обстоят сейчас. В любом случае, система не знает, что об этом знаете вы». Ратти скрестил руки на груди и опустил плечи. «Нужно его отключить, иначе он нас убьет». Он поморщился и посмотрел на меня. «Извини, я имел в виду компьютер жилмодуля». «Ничего страшного», — сказал я. «Итак, мы считаем, что жилмодуль взломал кто-то извне», — протянула Бхарадвадж, словно пытаясь убедить саму себя. «Откуда нам знать, что это не компания?» «Маячок Дельты работал». Мензах нахмурилась, Ратти снова задумался. «Мы проверили его на обратном пути, как только позаботились о тебе. Он уничтожен. Если компания заодно с теми, кто на нас напал, выводить из строя маячок незачем». Все притихли. Судя по лицам, напряженно размышляли. Сеть жилмодуля контролирует подачу пищи, фильтрует воздух и воду, и она же пытается всех убить. А на их стороне лишь киллер-бот, который просто хочет, чтобы все заткнулись и оставили его в покое. Тогда он целый день будет смотреть развлекательный канал. Арада подошла ко мне и слегка похлопала по плечу. «Мне жаль. Наверное, это очень неприятно после того, что тот автостраж с тобой сделал. Как ты?» «Слишком много внимания. Я отвернулся и пошел в угол, подальше от них. Было еще две диверсии, насколько мне известно», — сказал я. «Когда на доктора Бхарадвадж и доктора Валеску напала злобная тварь, а я кинулся к ним на помощь, из сети в мой модуль контроля поступила команда отмены. Я решил, что это глюк из-за аварийного подключения к каналу медсистемы, после чего произошла перегрузка. А когда доктор Мензах летел в малой вертушке к ближайшей территории, не отмеченной на картах, автопилот вырубился как раз у горной гряды. Вроде бы я все вспомнил. А, точно. Перед нашим вылетом в Дельту жилмодуль загрузил для меня пакет обновлений со спутника. Я так его и не распаковал. Наверное, вам стоит взглянуть, что он собирался мне приказать». «Пинли? Гуратин?» — сказала Мензах. «Сумеете отключить сеть жилмодуля таким образом, чтобы не навредить системе жизнеобеспечения, и запустить наш маячок так, чтобы она не вмешалась?» Пинли взглянула на Гуратина и кивнула. «Зависит от того, в каком состоянии она должна быть, когда мы закончим. Ну, скажем так, взрывать ее не надо, но и нежничать тоже ни к чему. Пин-Ли кивнула. «Сделаем». Гуратин откашлялся. «Сеть поймет наши намерения, но если в нее не заложен приказ блокировать любые попытки отключения, мешать не станет». Харадваджа нахмурилась и подалась вперед. «Наверняка она шлет кому-то отчеты. Если жилмодуль успеет их предупредить, что мы отключаем сеть, такой приказ может поступить». «Стоит попробовать», — сказала Мензах и кивнула Пин-Ли и Гуратину. «Давайте, за дело». Пин-Ли направилась к двери, но Гуратин обратился к Мензах. «А как же вы?» Он имел в виду, не опасно ли им оставаться здесь со мной. Я закатил глаза. «Справимся», — отчеканила Мензах, но в тоне прозвучал легкий намек. «Я же сказала, за дело». Через камеры я наблюдал за тем, как они с Пин-Ли ушли. Просто на всякий случай, вдруг он что-нибудь выкинет. Валеску поёрзал. «Нужно просмотреть тот пакет обновлений со спутника. Зная, что хотели сделать с автостражем, мы можем очень многое понять». Харадваджа немного неуверенно привстала. «Медицинская система изолирована от основной, правильно? Вот почему в ней не было сбоев. Можно распаковать обновление с ее помощью». Валеску взял ее под руку, и они прошли в следующий отсек, к экрану. Возникла заминка. Остальные слышали нас через систему, но в комнате их уже не было, и мои плечи и спина немного расслабились, а голова стала лучше соображать. Я обрадовался, что Мензах велела включить аварийный маячок. Даже если кто-то из них по-прежнему не доверяет компании, другого способа выбраться с планеты просто нет. Арада взяла Оверс за руку. «Если это не компания, то кто?» «На планете наверняка есть кто-то еще». Мензах наморщилась и потерла лоб. «Два непредусмотренных контрактом автостража в Дельте откуда-то взялись. Видимо, компанию кто-то подкупил, чтобы скрыть существование третьей исследовательской группы». «Компанию могли подкупить, чтобы скрыть несколько сотен исследовательских групп на этой планете», — сказал я. «Исследовательские группы, целые города, потерянные колонии, бродячий цирк, что угодно, до тех пор, пока компания считает, что ей это сойдет с рук. Но я не понимаю, как может сойти с рук пропажа клиентов, группы исследователей, даже двух групп. Или почему компании вдруг это могло понадобиться? Страховых компаний очень много, конкуренция высокая, а мертвые клиенты — кошмар для бизнеса». «Вряд ли компания объединится с одной группой клиентов, чтобы убить две другие. Вы приобрели страховой сертификат, по которому компания гарантирует вам безопасность, а в случае смерти или травмы выплатит компенсацию. Даже если компания не несет ответственности за вашу смерть, ей все равно придется заплатить вашим наследникам. Дельта — большая группа. Выплата за смерть ее сотрудников будет громадной. А компания ненавидит расставаться с деньгами. Об этом нетрудно догадаться, взглянув на подержанную мебельную обивку в жилмодуле. А если решат, что клиентов убили вышедшие из-под контроля автостражи, выплата по судебным искам будет еще больше». Они поразмыслили и кивнули, и вспомнили, что мне не понаслышке известно, как поступают с перебившим клиентов автостражем. «Значит, компания получила взятку, чтобы скрыть третью исследовательскую группу, но не для того, чтобы позволить ей нас убить», — сказал Оверс. «За что мне нравятся клиенты-ученые, так это за сообразительность». «А значит, нам просто нужно протянуть до того момента, когда за нами прилетит корабль эвакуации». «Но кто они?» — развела руками Арада. «Кто бы это ни был, он получит контроль над спутником». Через камеру я увидел, что она смотрит на меня. «Это так они захватили контроль над автостражами Дельты? Через обновление?» «Хороший вопрос». «Возможно», — сказал я. «Но это не объясняет, почему одного автостража Дельты убили буром за пределами жилмодуля. Предполагается, что мы не способны отклонять загрузку обновлений. а вряд ли другие автостражи также взломали свои модули. Если группа «Дельта» отклонила обновление для своих автостражей из-за многочисленных отказов оборудования, как и у нас, двух неопознанных ботов могли отправить туда, чтобы перепрограммировать автостражей «Дельты» вручную. Ратти уставился куда-то вдаль, и я увидел, что он пересматривает видео с базы «Дельты», снятое моей камерой. Он кивнул мне. «Согласен, но это означало бы, что группа «Дельта» позволила неизвестным автостражам войти в жилмодуль». «Похоже, что так. Мы проверили, на месте ли их вертушки, но никак не могли выяснить, не побывала ли там какая-нибудь еще. Я на всякий случай проверил наш периметр. Дроны продолжали патрулирование, а все датчики тревоги ответили на запрос». «Но зачем?» — спросил Оверс. «Зачем впускать неизвестную группу? Группу, о чьем существовании им не сказали». «Вы бы тоже впустили», — сказал я. «Лучше бы мне держать рот на замке. Пусть думают, что я нормальный послушный автостраж, ведь незачем постоянно напоминать им, кто я на самом деле. Но мне хотелось, чтобы они вели себя осторожнее». «Если бы сейчас здесь приземлилась неизвестная группа, такая милая и дружелюбная, как будто только что прибыла, и кто-то из ее исследователей сказал бы: „Ах, у нас отказала медсистема, нам нужна помощь“, вы бы их всех впустили. Даже если бы я упрямо твердил, что это нарушение протокола безопасности, вы бы все равно их впустили». Не то чтобы я на них злился или вроде того. У компании куча дурацких правил. Большинство придуманы исключительно ради увеличения прибыли, но некоторые вполне разумны. Не пускать чужаков в жилмодуль — одно из них. Арада с Ратти покосились друг на друга. «Вполне вероятно», — признал Оверс. Все это время Мензах слушала молча. Наконец она сказала: «Думаю, все было гораздо проще. Они притворились нами». Это было настолько просто, что я обернулся и уставился на нее. Она задумчиво сдвинула брови. «Они приземлились, представились нами и сказали, что им нужна помощь», — продолжила она. «Раз у них есть доступ к нашей сети, то прослушивать нас проще простого». «Когда они придут сюда, представляться Дельтой уже точно не будут», — сказал я. Многое зависит от того, что это за группа. Были ли эти люди изначально настроены избавляться от всех конкурентов или приняли такое решение уже после прибытия? Есть ли у них летательные аппараты с оружием, боевые боты и армейские дроны? Несколько образцов подобной экипировки я выудил из базы и отослал своим клиентам по сети. Пусть полюбуются. Медсистема тут же сообщила, что у Ратти, Оверс и Арады резко подскочил пульс. У Мензах нет. Она уже давно об этом догадывалась. Вот почему она отправила Пин-Ли с Гуратином вырубать систему жилмодуля. «И что будем делать, когда они сюда явятся?» — нервно спросил Ратти. «Мы будем в другом месте», — ответил я. Может показаться странным, что из всех людей только Мензах пришло в голову покинуть жилмодуль, пока мы дожидаемся вызванной по маячку помощи. Но, как я уже говорил, они вовсе не бесстрашные галактические первопроходцы. Они обычные люди на обычной работе, вдруг оказавшиеся в ужасной ситуации. В них вбивали это на предварительном инструктаже по безопасности, это оговаривалось в обязательных соглашениях по отказу от претензий к компании, это прописано во всех инструкциях, входящих в экспедиционный комплект. А еще, сообщил их автостраж на специальной встрече уже на месте, здесь неисследованный, потенциально опасный район на нетронутой планете. Нельзя покидать жилмодуль без соответствующих мер предосторожности. Мы даже не вели исследований по ночам. Людям трудно было смириться с мыслью, что забить обе вертушки припасами и бежать куда подальше — безопаснее, чем остаться. Но когда Пин Ли с Гуратином заглушили систему жилмодуля, а Волеску распаковал предназначенное мне спутниковое обновление, смириться с этой мыслью стало гораздо проще. Харадвадж по громкой связи вкратце обрисовала ситуацию, пока я натягивал последнюю запасную оболочку и броню. «Обновление передал бы им контроль над автостражем. Эти инструкции были очень конкретными», — закончила она. «Оказавшись под контролем, он дал бы им доступ к медсистеме и системе безопасности». Я напялил шлем и притянул щиток. Почти такое же приятное чувство, как когда из моего затылка вытащили боевой модуль. «Я люблю тебя, броня, и больше никогда тебя не сниму». Раздался щелчок. Мензах включила громкую связь. «Пин Ли, что там с маячком?» «Когда я инициировала запуск, сигнал пошел. В голосе Пин Ли слышалось раздражение. «Но поскольку сеть жилмодуля не работает, подтверждений у меня нет». Я предложил им послать туда дрон на проверку. Успешный запуск маячка сейчас крайне важен. Мензах дала добро, и я отправил дрону приказ. Для безопасности маячок находился в нескольких километрах от жилмодуля, но я думал, что мы услышим, если он включится. А может и нет. Раньше мне не доводилось включать маячки. Мензах уже велела всем заниматься переездом. Я зарядил оружие и запасные дроны и тоже схватил пару ящиков. Через камеры наблюдения я ловил обрывки их разговоров. «Ты должен воспринимать его как личность», — сказала Пин Ли Гуратину. «Он и есть личность», — настаивала Арада. Ратти и Арада пронеслись мимо меня с медицинскими принадлежностями и запасными батареями. Я максимально расширил зону патрулирования для дронов. Мы не знали, появится ли тот, кто напал на Дельту, в ближайшие минуты, но вероятность была велика. Гуратин пошел проверить систему обеих вертушек и убедиться, что никто, кроме нас, не имеет к ним доступа, а сеть жилмодуля не поковырялась в коде. Я следил за ним через дрон. Он постоянно на меня смотрел или пытался не смотреть, что еще хуже, потому что сейчас мне не стоит отвлекаться, следующая атака будет стремительной. «Я и воспринимаю его как личность», — ответил Гуратин. «Сердитую и хорошо вооруженную личность, у которой нет оснований нам доверять». «Прекрати к нему придираться», — сказал Ратти. «Тебе сразу полегчает». «Они знают, что их автостраж успешно воткнул нашему боевой модуль», — сказала Мензах по громкой связи. «И, видимо, сеть жилмодуля дала им знать, что мы его удалили. Но они не знают, что мы догадались об их существовании. Ведь когда автостраж отрубил доступ сети жилмодуля, мы еще предполагали, что это был саботаж со стороны компании. Они еще не поняли, что мы их ждем». «Вот почему нам нужно шевелиться». Ратти и Арада остановились, чтобы ответить на вопрос о батареях для медоборудования. И я погнал их обратно в жилмодуль за следующим грузом. Проблема в том, что автостражи просто бросаются на цель и пытаются ее прикончить, зная, что 90% тела можно восстановить или заменить в боксе, а потому нет нужды деликатничать. Когда мы покинем жилмодуль, я лишусь доступа к боксу. Даже если бы мы знали, как разобрать жилмодуль, а мы этого не знаем, бокс не поместится в вертушку и будет требовать слишком много энергии. А у них могут быть настоящие боевые боты, а не автостражи вроде меня. В этом случае наш единственный шанс — держаться от них подальше, пока не прилетит эвакуационный транспорт. Если только другая группа не подкупила кого-нибудь в компании, чтобы его задержать. И я пока не упомянул об этой возможности вслух. Мы уже почти все загрузили, и тут Пин Ли сказала по громкой связи. «Есть! У них была закладка в сети. Она не отправляла наши аудио или видео данные и не позволяла смотреть наш канал, но периодически получала команды. Вот почему она удалила данные из наших карт и отправила команду отключения автопилоту малой вертушки». «Обе вертушки чисты. Я запустил предполетную проверку», — добавил Гуратин. Мензах тоже что-то сказала, но в этот момент я получил предупреждение от системы безопасности. дрон посылал сигнал тревоги. Через секунду я получил с дрона изображение того места, где установлен маячок. Вышка на боку, вокруг нее разбросаны обломки капсулы. Я перевел изображение в общий канал, и люди замолчали. «Паршиво», — прошептал Ратти. «Не останавливайтесь», — сурово приказала Мянзах. Из-за отключенной системы жилмодуля ни один сканер не работал, но я расширил периметр, насколько это было возможно. Система безопасности только что потеряла контакт с одним дроном на юге. Я бросил последний ящик в грузовой трюм, отдал дронам приказы и завопил по громкой связи. «Они идут! Нужно сейчас же взлетать!» Я неожиданно разнервничался, расхаживая взад-вперед перед вертушками в ожидании людей. Валеску помог Бхарадвадж пройти по песку. Затем с сумками через плечо появились Оверс и Арада. Они кричали идущему за ними Ратти, чтобы он не отставал. Гуратин уже сидел в большой вертушке, Мянзах и Пинли прибежали последними. Они разделились. Пинли, Валеску и Бхарадвадж побежали к малой вертушке, а остальные — к большой. Я удостоверился, что Бхарадвадж благополучно поднялась по трапу. У люка большой вертушки возникла заминка, и я и Мянзах хотели зайти последними. В качестве компромисса я схватил ее за талию и запрыгнул с ней в люк, трап втянулся за нами. Я поставил Мянзах на ноги, и она сказала: «Спасибо, автостраж». А остальные уставились на нас. В шлеме было полегче, но мне уже не хватало уюта камер. Я остался на ногах, держась за верхний поручень, а остальные пристегнулись. Мянзах заняла кресло пилота. Малая вертушка взлетела первой, Мянзах дождалась, пока осядет пыль, а потом взлетели и мы. Мы исходили из такого предположения. Поскольку они, кем бы они ни были, не знают, что мы про них знаем, то пошлют к нам всего один корабль. Они захотят захватить нас в жилмодуле и, по всей видимости, собираются вывести из строя наши вертушки, чтобы мы не сбежали, а потом примутся за людей. Но раз мы поняли, что они приближаются с юга, то могли выбрать направление. Малая вертушка повернула на запад, и мы последовали за ней. Я лишь надеялся, что диапазон сканеров у их вертушки не больше, чем у наших. Я видел мои дроны по сети вертушки, выстроившиеся на трехмерной карте яркие точки. Первая группа выполняла мой приказ, собиралась возле жилмодуля. Я рассчитал время прибытия неопознанной вертушки. Прямо перед тем, как мы потеряли связь с дронами, я приказал им лететь на северо-восток. Через несколько секунд они улетели за пределы радиуса. Они будут выполнять последние инструкции, пока не исчерпают заряд батарей. Я надеялся, что та группа засечет их и последует за ними. Как только та группа получит визуальные данные по жилмодулю, она поймет, что вертушки исчезли, а значит, мы сбежали. Они могут задержаться, чтобы прочесать жилмодуль, или же сразу начнут просчитывать маршрут нашего побега. Это предсказать невозможно. Но когда мы полетели в сторону далеких гор, погони не было.